Бар Храундли находился на Джефферсон-авеню в трех кварталах от нового музея. В 5:15, когда Клинк прибыл туда на свидание с Анной Гилрой, бар был заполнен уверенными в себе бизнесменами, юными секретаршами и манекенщицами. Посетители вели себя так, словно оказались на званом приеме с коктейлями. Все они находились в постоянном движении, выпивали, болтали друг с другом, курсировали между стойкой бара и столиками, разбросанными по слабо освещенному залу. В дальнем углу за столиком сидела Анна Гилрой. Она была в открытом платье очень крупной вязки, надетом на нейлоновый чехол телесного цвета. Клинк, по крайней мере, надеялся, что не на голое тело. В столь шикарном месте он чувствовал себя не в своей тарелке. Ему казалось, что его синий костюм нелеп, галстук неправильно завязан и сбился на сторону, а кобура на плече заставляет пиджак неестественно топорщиться. Короче, он чувствовал себя деревенщиной, случайно затесавшимся в приличное общество. А еще его мучило чувство вины. Увидев его, Анна помахала рукой. Он пробрался к ней через весело гудящую толпу, сел и быстро оглянулся, словно боясь, что где-то за колонной прячется Синди с топором в руке. «Вы пришли точно», — сказала Анна. «Люблю пунктуальных мужчин». «Вы уже что-то заказали?» — осведомился он. «Нет, я ждала вас. Что будем пить?» «От мартини я делаюсь раскованной», — сказала она. «Выпью-ка я мартини». Клинк подозвал официанта и заказал мартини для Анны, а себе виски с содовой. «Вам нравится мое платье?» — спросила Анна. «Вы, наверное, подумали, что я без всего». «В каком смысле?» «Ну, под платьем». «У меня были подозрения. Они безосновательны». «Приму к сведению». «Что-то не так?» — спросила она. «Вы все время оглядываетесь». «Привычка. Смотрю по сторонам. Вдруг кого-то запримечу. Разыскиваемых преступников я имею в виду. Профессиональная привычка». «Господи, вы так нервничаете. Надеюсь, не из-за моего платья». «Нет, платье очень красивое». «Жаль, у меня не хватило духу надеть его на голое тело», — сказала Анна и засмеялась. «Тогда вас бы арестовали», — сказал Клинк. «Статья 1140. «Это что еще такое?» «Лицо, которое сознательно и непристойно обнажает свое тело или его интимные части в общественных местах или в местах, где присутствуют другие лица, или заставляют другое лицо выставляться на показ подобным образом, совершает непротивоправные действия», — процитировал Клинк. «О, Господи!» — воскликнула Анна. «Вот так», — сказал Клинк и страшно смутился. «Интимные части — это прелесть». «Так мы говорим, так принято у полицейских. Мне это нравится». «А вот наша выпивка», — обрадованно сменил тему Клинк. «Смешать вам, сэр?» — осведомился официант. «Да, добавьте немного содовой». Клинк улыбнулся Анне и чуть было не опрокинул ее бокал с мартини. Официант подлил в виски содовой и удалился. «Ваше здоровье», — сказал Клинк. «Ваше здоровье», — отозвалась Анна. «У вас есть подруга?» Клинк, прихлебывавший виски, едва не поперхнулся. «Кто-кто?» — переспросил он громко. «Подруга?» «Да, есть», — мрачно кивнул он. «Поэтому вы и волнуетесь?» «Я не волнуюсь. И не надо. У нас же деловая встреча». «Вот именно. Я совершенно спокоен», — сказал Клинк. «А как выглядит ваша подруга?» — спросила Анна. «Лучше давайте поговорим о вашем звонке, Рози Лейден». «Вы помолвлены?» «Официально нет». «Что это значит?» «То, что мы, в принципе, собираемся пожениться, но пока...» «В принципе?» «Нет, это дело решенное. Просто мы не говорили о конкретной дате. Вот и все. Синди еще учится». «Ее зовут Синди?» «Да, а полностью Синтия». «Значит, она еще учится. Сколько же ей лет?» 23. В июне она должна получить степень магистра, а осенью собирается начать докторскую диссертацию. Она, наверное, очень умная. Что правда, то правда». «А я еле-еле кончила среднюю школу», — призналась Анна. «И все-таки она хорошенькая». «Да», — сказал Клинк и сделал глоток. «Вообще-то детективом работаю я, но расследование почему-то проводите вы». «Я очень любопытна», — объяснила Анна, улыбаясь. «Теперь вы спрашиваете меня». «Когда вы позвонили миссис Лейден в пятницу?» «А я-то думала, что вас интересую я». «Вы не понимаете, что мое дело...» «Мне 23», — сказала Анна. «Я родилась и выросла в этом городе. Мой отец работает в управлении городского транспорта. Мать — домохозяйка. Мы — ирландцы». Она отпила немного мартини. «Сразу после школы я поступила работать в АТМ и работаю там по сей день. Я за то, чтобы люди занимались любовью, а не войной. И еще, по-моему, вы самый красивый человек, которого я когда-либо встречала». «Спасибо», — пробормотал Клинк и поспешно поднес к губам стакан. «Вас это смущает?» «Нет». «Радует?» «Не знаю». «Я за откровенность и честность», — сообщила Анна. «Вижу». «Вы бы хотели со мной переспать?» Клинк ответил не сразу. Первое, что пришло ему в голову, было «да». А потом в мозгу у него замельтешили фразы вроде «Ну, конечно, черт возьми, я хочу с вами переспать. А также где? У меня или у вас?» и так далее. Поэтому он подождал, пока улягутся страсти, и сказал: «Надо подумать. А пока давайте поговорим о Розе Лейден». «Запросто», — согласилась Анна. «Что вас интересует?» «Когда вы ей звонили?» «В пятницу, в самом конце дня. А точнее, примерно без 10:05. Вы хорошо помните разговор?» «Да, я сказала, могу ли я поговорить с миссис Лейден?» Она ответила: «Миссис Лейден слушает». Я передала ей все, что было в телеграмме, насчет книжки. Она сказала, что уже знает, но все равно спасибо. «О чем она уже знала?» «О чековой книжке». «Откуда ей стало известно?» «Она сказала, что муж звонил из Калифорнии еще утром, сообщила, что проведет выходные в Сан-Франциско, что в понедельник отправится в Портленд, и попросил ее переслать новую чековую книжку в отель «Логан» в Портленде». «Во сколько он ей звонил?» «Она не сказала». «Но если он уже звонил ей, зачем ему было посылать телеграмму в фирму?» «Не знаю. Наверное, для страховки». «Интересно, звонил он ей потом? Говорил, что изменил планы и летит домой?» «Она не говорила о втором звонке». «Вы звонили ей около 5?» «Да, в самом конце дня». «Он всегда был такой дотошный?» «В каком смысле?» «Всегда ли он звонил, а потом посылал телеграмму с той же просьбой?» «Он мог сначала послать телеграмму, а потом позвонить». «Все равно». «А почему бы не позвонить и не послать телеграмму? Все равно компания оплатит. Вы об этом не подумали?» «Нет». «Подумайте, очень вас прошу». «Почему?» «Потому что вы неотразимы». «Будет вам». «Вы уж мне поверьте. Меня удивить непросто, но, кажется, я в вас влюбилась». «Это невозможно». «Вы так думаете?» «Конечно. Разве можно влюбиться в человека, толком его не зная? Так бывает в кино». «Я знаю про вас все, что надо», — отрезала Анна. «Давайте выпьем еще по одной». «Хорошо», — сказал Клинк и сделал знак официанту. «Еще по одной», — распорядился он, когда тот подошел к их столику. Анна смотрела на него широко раскрытыми глазами, и вдруг его осенило. Да она же и впрямь влюбилась. Придя к такому выводу, вслух он сказал: «Как вы верно заметили, у нас деловая встреча, и значит...» «Это не просто деловая встреча», — возразила Анна. «И вы прекрасно это понимаете. Вы знали это уже в тот момент, когда согласились прийти. Я хочу спать с вами. Поехали ко мне». «Погодите», — сказал Клинк, оттягивая время. Про себя он думал: «Ты что, совсем рехнулся? Говори «да», плати по счету и тащи ее туда, куда она скажет, пока не передумала». «Вы меня совсем не знаете», — наконец вымолвил он. «Мы даже толком не поговорили». «О чем тут говорить? Вы красивы и храбры, потому что в вашей работе требуется храбрость. И еще вы романтик, иначе с чего бы вам бороться с преступностью? Кроме того, вы умны, и мне нравится, как вы смутились, когда я заговорила про постель. Больше мне вас знать ничего не надо. Например, если у вас родинка на бедре или что-то в этом роде». «Родинки нет», — улыбнулся Клинк. «Ну так что?» «Я сейчас не могу». «Почему?» Она придвинулась к нему ближе и накрыла его руку своей ладошкой. «Берт», — прошептала она, — «я люблю тебя, я хочу тебя». «Послушайте», — сказал он, — «мне надо немножко подумать. В конце концов...» «Ты меня не хочешь?» «Отчего же?» «Уже хорошо», — улыбнулась она. 1-0 в мою пользу. Что же тебе мешает?» «Я помолвлен, я уже говорил». «И что с того?» «Вы, наверное, не хотите, чтобы я...» «Хочу, страстно». «Не могу. Сейчас не могу, а может и вообще». «Мой телефон, Вашингтон 6-38-41. Когда уйдете от своей подруги, позвоните мне». «Я сегодня к ней не иду». «Отчего так?» — удивилась Анна. «По средам вечером у нее занятия». «Тогда тем более поедем. Платите по счету». «Заплачу, конечно», — согласился Клинк. «Но это дело не меняет». «Мы едем ко мне», — сказала Анна. «Мы будем любить друг друга 6 раз, потом я приготовлю обед и снова 6 серий любви. Когда вам завтра на работу?» «Нет», — отрезал Клинк. «Как знаете, запишите хотя бы мой телефон». «Я и так его помню». «Великий сыщик, повторите номер». «Вашингтон 6-38-41». «Вы мне позвоните еще сегодня», — сказала она, — «когда представите, как я лежу в постели одна и умираю от любви». «Не уверен». «Пусть не сегодня», — уступила она, — «но в скором времени». «Не могу обещать». «Неважно», — сказала она. «Если не позвоните вы, то я сама вам позвоню, Берт. У меня нет предрассудков. Я хочу вас, и я получу вас. Считайте это предупреждением». «Вы меня пугаете», — сказал он совершенно искренне. «Это хорошо. Может, я вас к тому же немного возбуждаю?» «Да», — признался он, — «самую малость». 2-0, — сказала Анна и стиснула ему руку.